Глава третья. Молитва слона. Блаженный Шука продолжал. И тогда царь слонов отрешился от внешнего мира и обратил взор в сердце с молитвой, что слышал однажды еще в прошлой жизни. Слон молвил. Я преклоняюсь пред единым Вседержителем, высшим существом, кто есть животворящее семя, от которого начинается всякое движение и из которого произрастает древо Вселенной. Я уповаю на него и предаюсь ему всею своей сущностью. Все сущее покоится на нем, происходит из него, движется благодаря ему, и он есть все сущее. Он сам по себе причина и следствие. Он самосущий и, безусловно, самодостаточный. Ему я вручаю свое бытие. В виде невидимой своей силы он существует как видимый мир. Его бытие порой появляется как многообразие, порой исчезает из виду как единообразие. Он единомгновенно действует, наблюдает за действием и наблюдает за наблюдающим. Он сам себе начало и выше самого высшего. Я преклоняюсь пред ним. Наступает миг, когда заканчивается пора пяти перемен, когда все ярусы Вселенной, их обитатели и хранители погружаются в непроглядную тьму, и лишь он, кто вечно пребудет над всем сущим, продолжает свое бытие в блистательном свете. Как в отдельном движении не прочесть целого танца, так по отдельным событиям не постичь замысла великого задумщика. Ни простые смертные, ни боги, ни мудрецы не способны проникнуть в тайну его промысла и описать его качества и обстоятельства бытия. Да пребуду я вечно под его защитой. Его благодатные стопы жаждут узреть отрешенные старцы и праведные миряне, беспристрастные мудрецы и добрые ко всем тварям благодетели, целомудренные учители и святые особы. Пусть и для меня он будет местом вечного упокоения. Для него не существует рождения и деяний, ему не дано имени, и у него нет видимого образа и свойств. Воистину, он безупречен. И все же своею силою он созидает и разрушает бытие, и непрестанно творит дела, принимая бесчисленные облики. Я преклоняюсь пред ним, высшим властителем, истинно сущим, обладающим бесконечною силою, пред тем, кто, будучи неподвижен, творит чудные деяния, кто, не имея образа, предстает в диковинных обликах. Ему я поручаю свое существо». Я преклоняюсь пред самолучезарным, свидетелем всего и вся, высшей самостью. Я преклоняюсь пред ним, кого не выразить словами, не коснуться умом, не объять сознанием. Я преклоняюсь пред тем, к кому приблизиться можно лишь благочинным служением, неоскверненным деланием и премудростью, пред повелителем непорочной действительности, в чьей власти даровать счастье и безмятежность. Я преклоняюсь пред Ним, в высшей степени умиротворенным и неизменно свирепым, пред тем, кто очевиден всюду и не имеет отличительных признаков, кто непознан и непознаваем, кто равно расположен ко всем и для кого каждый самый близкий друг». Я преклоняюсь пред Тобою, кто знает всякое поле бытия, кто управляет, видит и обладает всем и вся, кто корень самого себя и корень природы. Я преклоняюсь пред Тобою, кто видит предметы моими глазами, кто разрушает все мои сомнения. Ты — все сущее, небытие, есть отсутствие Тебя, а окружающий меня мир — суть Твое отражение. Я преклоняюсь пред Тобою беспричинною причиной всего сущего, чудесным источником бытия. Ты — первое звено в предании истины. От Тебя начинается всякое знание и в Тебе заканчивается. Ты — высший спаситель, в Тебе упокоена цель бытия. Тебе я вверяю свою жизнь. Как тепло огня скрыто во плоти дерева, так твои свойства скрыты во внешней природе. Видящий тебя сквозь пелену наваждения свободен от законов внешнего мира. Воистину тебя видит тот, кто пребывает в состоянии неделания. Я бесконечно преклоняюсь пред Тобою. Я преклоняюсь пред Тобою, всемилостивый Избавитель, и уповаю на то, что Ты не бросишь в беде несчастное животное, как не бросаешь всех подобных мне, погрязших в суетных бедах. Как незримый наблюдатель, ты присутствуешь в сердце каждого воплощенного существа и знаешь наши чаяния. Тебе, о безграничный, я воздаю хвалу. Кто связал себя путами суетных отношений, окружил себя богатством, родичами, свитой и домочадцами, кто предается лукавому мудрствованию, тот не способен восхититься тобою воплощением совершенной чистоты и свободы. Ты — вдохновение просветленных, учитель мудрых, царь царствующих, к твоим стопам я припадаю. Тем, кто алчит благочестия, плотских удовольствий, богатств и спасения, ты легко даруешь желанное. О чем бы душа ни просила тебя, ты отвечаешь ее чаянием. Какой бы цели ни желала достичь, ты помогаешь в каждом ее начинании. Ты даже награждаешь нетленным телом тех, кто молит тебя о том. Не откажи и мне в милосердии, о мой повелитель, избавь от страданий, которыми наградила меня злая судьба. Чистые сердцем рабы твои кроткие действительно не просят у тебя ничего иного, кроме возможности служить тебе, внимать слову о тебе и воспевать твои чудные деяния, купаясь в безбрежном море блаженства. Но я, терзаемый страшной болью, молю тебя, о вечно сущий, незримый и непостижимый царь царствующих, избавь меня от мук, затмевающих мой разум, дабы я мог предаться тебе без остатка делом, словом и мыслью. О, неосязаемый чувствами, недосягаемый для сознания, вечный и вездесущий, цельный и единый, к тебе я обращаюсь за избавлением и припадаю к твоим стопам. Как солнце порождает пламя, из которого разлетаются бесчисленные искры, так ты порождаешь свет сознания, из которого искрами разлетаются Творец и его света. Боги, живые существа, движущиеся и неподвижные, а также их названия и отличительные признаки. И как порожденным солнцем, огню, воде и тверди суждено возвратиться к своему родителю, так всему многообразию обликов, имен и свойств природы суждено вернуться в тебя. Никто не избежит этой участи. Ни Бог, ни демон, ни человек, ни зверь, ни иная тварь, ни мысль, ни слово, ни чувство, ни дело, ни мужское, ни женское, ни межполое. Всякий предмет, его понятие и даже отсутствие таковых — все исчезнет в тебе и упокоится в срок. Ты не то и не это. Все едино в тебе, да пребудет слава твоя вечна. Если ныне судьба жалится надо мною, и коварное чудище ослабит свою смертельную хватку, я уже знаю, меня ожидают новые напасти. Господи, я не прошу тебя продлить мою жизнь в облике неразумной твари. Уничтожь эту плоть, а с нею и ложную самость. Спаси из рабства самообмана. Я смиренно склоняюсь к стопам Творца Всего Сущего, простирающему свое бытие всюду и стоящего вне всего, всеведущего, всеобщей души, нерожденного и неубывающего, и молю его о милости. Я преклоняюсь пред ним, кого созерцают в своем сердце мудрецы, изжившие в себе семя делания, кого почитают своим владыкою обладатели самых тайных сил. Я преклоняюсь пред тобою, кто есть разум бытия и повелитель трех сил, составляющих бытие. Свойства окружающего мира — твои свойства. Ощущения живущих — твои ощущения, недоступны чувственному восприятию и силе разума, ты — убежище уверовавших в тебя. Господи, мне опостыла борьба за жизнь, тебе я вручаю свое существо. Я склоняюсь пред тобою, чей чарующий обман принуждает душу мнить себя кем угодно, только не твоею рабою. Но ныне, когда пелена обмана рассеялась, я предаюсь тебе и, уповая на твою милость, прошу принять меня своим служителем. Блаженный Шука сказал: «Несчастный слон не ведал, какое божество живописал в своей молитве. Но боги, Брахма и его свита, понимали, что не к ним он взывает в отчаянии, но к их владыке Всевышнему, потому не спешили на помощь. И Господь не зашел к страждущему, ибо, пребывая в сердце каждого своего чада, слышит каждую их мольбу». Со скоростью молнии Всевышний перенесся на землю на спине своего возничего царь птицы Гаруды. В руках его сияло огненное колесо. Господь предстал пред страждущим во всем своем великолепии. Милосердный, могущественный и прекрасный. Вслед за ним к подножью дивной горы спустились и небожители. Израненный и обессиленный в тяжкой борьбе слон, завидев златокрылую птицу вседержителя, воспрял духом и, позабыв о боли, воздал к небу хобот, в котором держал цветок лотоса. «Тебя, Господи, я ждал все жизни. Тебя молил о спасении, к Тебе взывал в час страданий. Прими меня к себе, отныне я Твой слуга навеки». Нерожденный сошел со спины царь птицы и в мгновение ока вытянул слона на берег. Через мгновение жертва и кровожадный охотник оба были на берегу. В следующий миг спаситель разящим кругом отсек голову крокодилу и утихомирил боль страждущего.